в обыкновенных случаях жизни», — проговорил он тем самодовольно доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича. «В обыкновенных случаях жизни мордасы, но не действительно, запрещены по закону, и все перестали бить. Ну а в отличительных случаях жизни, так не то что у нас, а и на всем свете. Будь хаша бы самая полная французская республика, все одно продолжают бить». Как и при Адаме и Евес, да и никогда того не перестанутся. А вы и в отличительном случае тогда не посмелись. «Что это ты, французские вокабулы учишь?» — кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе. «А почему же бы мне их не учиться? Чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне, когда в тех счастливых местах Европы, может, придется быть». «Слушай, изверг!» — засверкал глазами Иван и весь затрясся. «Я не боюсь твоих обвинений. Показывай на меня, что хочешь. И если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду, я еще тебя обнаружу». «А, по-моему, лучше молчитесь, ибо что можете вы на меня объявить в моей совершенной невинности? И кто вам поверит? А только если начнете, то и я все расскажу-с. Ибо как же бы мне не защитить себя?» «Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?» «Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят, зато в публике поверят, и вам стыдно станет». «Это значит, опять-таки, что с умным человеком и поговорить любопытно, а?» — проскрежетал Иван. «В самую точку изволились. Умным и будьте-с». Иван Федорович встал весь дрожа от негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. Идти, объявить сейчас на Смердюкова. Но что же объявить, он все-таки невинен. Он напротив меня же обвинит. В самом деле, для чего я тогда поехал в Чермашню? Для чего, для чего? Спрашивал Иван Федорович. «Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав». Ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы. Но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте, как пронзенный. «Да, я этого тогда ждал. Это правда. Я хотел. Я именно хотел убийства. Хотел ли я убийства? Хотел ли? Надо убить Смердюкова. Если я не смею теперь убить Смердюкова, то не стоит и жить». Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением. Он был как безумный. Он передал ей весь свой разговор со Смердюковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться. Сколько та не уговаривала его, все ходил по комнате и говорил. Отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм. «Если б убил не Дмитрий, а Смердюков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его, еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я».